Глава седьмая. Женщинам пришлось ждать еще долгую неделю, прежде чем были насланы все крыши. Когда наступила самая ответственная пора, Маклеод в качестве профессионального плотника решил никого не допускать к стройке. Он собственноручно, не торопясь, и тщательно прикреплял к стропилам сплетенные из пальмовых веток маты. Усердие это оказалось к общей выгоде. Временами на поселок налетал норд-ост, прорывавшийся даже сквозь заслон зелени, укрывавший домики от морских ветров. Только 3 декабря, проработав целый день под палящим солнцем, Маклеод объявил, что все готово. В полдень британцы сошлись в центре поселка, и после короткого совещания решили, что нынче в 9 часов вечера состоится собрание, где они договорятся о разделе женщин. Парсел перевел это решение таитянкам, и под навесом, где ютились женщины, сразу же началось лихорадочное волнение. Нынче вечером для каждой должны были благополучно или, напротив, несчастливо окончиться 3 месяца, в течение которых строилось столько планов и плелось столько интриг. Собрание, то самое, что постановило сжечь Блоссом и одновременно судило Мессона за покушение на убийство, возникло стихийно. И также случайно ареной действия оказался обрывистый берег. Но сейчас, когда можно было заблаговременно выбрать место общей встречи, выбор единодушно пал на Баньян. Правда, зеленый гигант стоял поодаль от поселка, на верхнем плато, и чтобы добраться до него, приходилось карабкаться по крутой тропинке, соединявшей нижнее плато с верхним. Но сюда тянулись матросские сердца. Как раз под этим баньяном в первый раз тайком сошлись матросы и единогласно решили не величать больше Мессона капитаном, а Парсела лейтенантом, хотя на голосование был поставлен, казалось бы, частный вопрос. Именно тогда матросы впервые почувствовали себя свободными от рабства корабельной службы. В центре поселка воздвигли нечто вроде вышки с навесом, который защищал от непогоды колокол, доставленный с Блоссома, а главное — огромные часы, украшавшие некогда кают-компанию. Каждый таким образом мог узнать время, а в случае необходимости ударить в набат и созвать поселенцев. После ужина все женщины, за исключением Ивоа, собрались возле вышки и, не отрываясь, глядели, как судорожно и резко перепрыгивает большая стрелка с одного деления на другое. Но так как ни одна из них не умела узнавать время, это напряженное созерцание циферблата вряд ли имело смысл, и Парсел, заметив издалека за деревьями группу таитянок, пошел сказать им, что они собрались слишком рано. Женщины расхохотались. «Ну и что же, они подождут, им приятно ждать!» Громко смеясь, они окружили Парсела. «Не знает ли Адамо, кто из перетани выбит? Оро? А Итиоту? А Тумату? А Ваа?» Парсел шутливо заткнул себе уши, что вызвало новый взрыв смеха. Со всех сторон на него смотрели огромные черные глаза, на бронзовых лицах сверкали белоснежные полоски зубов. И такие же белые цветы тиары украшали их роскошные волосы, черными волнами падавшие до бедер. Парсел дружески глядел на женщин. Толстые, добродушные рты наивно улыбались, открывая белые, крупные, как у людоедок, зубы, и смех. Ясный, жемчужный, певучий, становился все громче. Говорили все они разом. Адамо, выберет ли себе Адамо еще одну жену, кроме его? Нет, ни за что. Энергично отнекивался Парсел, и сразу же послышалась неумеренная хвала по его адресу. Адамо, да чего же он нежный, да чего же он верный, лучший Тане на всем острове. Сыночек мой! Проворковала Омаата, врезаясь в толпу женщин, и она с такой силой прижала Парсела к своей груди, что тот даже охнул. Женщины покатились со смеху. «Да ты его сломаешь, Омаата!» Великанша чуть разжала объятия, но не отпустила своего пленника. Ее огромные черные глаза увлажнила слеза умиления. Мускулистой бронзовой рукой она провела по белокурым волосам Парсела. «Сыночек мой! Сыночек! Сыночек!» Парсел уже не пытался сопротивляться. Чувствуя на своих плечах руки великанши, он стоял, уткнувшись лицом в ее могучую, обнаженную грудь, задыхался, краснел, умилялся и слышал, как где-то в недрах естества Омааты зарождается ее голос, рокоча, словно водопад. А над головой Парсела двумя озерами нежности лучились глаза Омааты. Мало-помалу волнение его передалось женщинам, смех утих. Они толпились вокруг Парсела и, растроганные, старались коснуться его спины кончиками пальцев. «Какой Адамо беленький! Какой чистенький, какой нежный! Наш брат Адамо, наш маленький братец Адамо, наш хорошенький братец Адамо!» Наконец Омаата освободила своего пленника. «Я вас предупредил!» произнес Парсел, еще не отдышавшись, красный, растрепанный. «У вас достаточно времени, успеете еще сходить на берег и искупаться». «Нет, нет, они будут ждать. До свидания, Адамо, до свидания, братец, до свидания, сыночек». И тут огромная стрелка часов вдруг решительно и судорожно прыгнула вперед и остановилась, еле заметно дрогнув, словно сознательно обуздывая свой порыв. Послышался смех, восклицание. «Да нет, мы успеем, ведь сказал же Адамо, что у нас достаточно времени». «Ауэ, я успею причесаться!» — воскликнула Ития. 8:35 на Норд-Ост-стрит появился Уайт, пересек площадь и подошел к вышке. При виде его женщины замолчали и посторонились, давая ему дорогу. Неслышная походка метиса, его желтая кожа, агатовые узкие глаза под тяжелыми веками — все это производило на них впечатление. Они очень уважали Уайт. Он всегда такой вежливый с ними. Уайт прошел через толпу, приветствуя женщин легким поклоном, и, повернувшись к ним спиной, а рукой опершись о стойку вышки, остановился. Нахмурив брови, он посмотрел вдаль, как бы желая убедиться, что одновременно с движением стрелки приближается ночь. Он тоже пришел раньше времени и простоял неподвижно, все в той же позе, добрых 5 минут. Только раз он оглянулся и непроницаемым взглядом обежал группу женщин, лишь на одно мгновение задержавшись на лице Итии. Когда большая стрелка показала 9:20, он с какой-то даже торжественностью взялся за веревку колокола и раскачивал ее несколько секунд, пока не загудел набат гулко и размеренно. Парсел и его вышли из дома с небольшим запозданием. Первое, что им бросилось в глаза, было пламя 2 факелов, плясавшие вдоль Баньян-Лейн, а чуть подальше они разглядели в освещенной роще силуэты островитян, шагавших длинной цепочкой. Слышался смех, обрывки песен, восклицания на таитянском языке. Погода стояла теплая, и все британцы, за исключением одного лишь Маклеода, не надели рубашек. Так что Парсел сразу опознал своих соотечественников по более светлому оттенку кожи. 2 факела, один несли впереди колонны, другой — в арьергарде, бросали слабый свет, и Парсел лишь по белой фуфайке различил Маклеода, шествовавшего впереди. Когда глаза привыкли к полумраку, он увидел, что длиннорукий тощий шотландец нацепил через плечо моток веревки и несет плотницкий молоток и 2 колышка. Рядом с ним виднелась щуплая фигурка Смэджа. На ходу Смэдж размахивал офицерской треуголкой. Оба молчали. Парсел пристроился к процессии, но они сделали вид, будто не замечают его. Однако через минуту Смэдж оглянулся и пристально взглянул на его. Когда процессия добралась до верхнего плато, человек, освещавший дорогу, вышел из рядов и приблизился к идущим позади, неся факел в вытянутой руке, очевидно боясь, как бы искры с треском, разлетавшиеся во все стороны, не обожгли ему лицо. Зрелище было поистине живописным. Над головами людей плыл факел, вокруг пламени расплывалось светящееся кольцо, факел высоко поднимала темная рука, а внизу бесшумно скользил чей-то неясный силуэт. — Парсел! — послышался певучий голос Уайта. — Я! — отозвался Парсел. Он остановился, поднес ладонь к глазам, чтобы защитить лицо от фонтана искр, и Уайт опустил факел горящим концом вниз. Сразу же из мрака возникло его лицо, и при свете, бьющем снизу, особенно заметны стали по-восточному выступающие скулы и брови в разлет. — Парсел, — начал Уайт, — у меня к вам письмо от Мессона. Он не придет на собрание. Если о нем зайдет речь, он просил, чтобы вы прочли письмо. — Хорошо, — сказал Парсел. Он взял письмо и, пряча в карман, успел заметить, что оно запечатано в восковой печати. «Незачем было возвращаться, вы могли бы отдать мне письмо под баньяном», — вежливо прибавил он. «Я боялся забыть», — объяснил Уайт. Факел снова взлетел вверх, и пламя его быстро проплыло вперед вдоль колонны, то разгораясь, то замирая во мраке. Очевидно, Уайт бежал со всех ног. Все-таки какой он исполнительный. Сказали ему «отдай письмо», он и отдал. Сказали ему, иди в голове колонны и освещай путь, он и идет, и даже бежит, чтобы скорее стать на место. Если б только знать, почему он так враждебно относится ко мне, — с грустью подумал Парсел. Его не оставляло вдруг взявшееся откуда-то чувство досады, несправедливости. Под самой толстой веткой Маклеод вбил своим тяжелым молотком два колышка в землю примерно на расстоянии 5 футов один от другого. Покончив с этим делом, он вытащил из кармана моток лески и привязал к каждому колышку по факелу. Потом жестом дал знак британцам занять места вокруг этих импровизированных светильников. И сам уселся первым, удобно прислонившись к вертикальному корню баньяна, спускавшемуся до самой земли. С минуту все присутствующие, смущенные, нерешительно выжидали чего-то. До сих пор все свои ассамблеи они проводили стоя, а сейчас, когда им было предложено сесть, выбор места неожиданно приобретал важное значение. Все произошло именно так, как предвидел Парсел. Смэдж уселся спиной к дереву по правую руку от Маклеода, Уайт по левую. Прямо против Маклеода, по ту сторону колышков с факелами, устроился Парсел, а по обе его стороны — Джонс и Беккер. Круг замыкали Хант и Джонсон. Знаменательное расположение сторон столь верно определяло основные группировки, что все, кроме Ханта, невольно отметили это про себя. — А я представляю оппозицию его величества, — с горькой иронией подумал Парсел. — До чего дошло? Вот до чего уже дошло. И во всем виноват этот сумасшедший Мессон. Таитянки уселись позади Парсела, нервически посмеиваясь и непрерывно шушукаясь. Все 6 таитян стояли немного в стороне, за спиной Ханта. Таитяне ждали, что Маклеод предложит им тоже присесть у факелов, но когда они поняли, что их исключили из общего круга, их бесстрастные темные лица не выразили ни разочарования, ни гнева. Но держались таитяне настороженно. И, не спуская глаз с перетани, старались угадать, что происходит. Менее способные, чем их женщины, к усвоению чужого языка, таитяне до сих пор еще не настолько овладели английским, чтобы следить за ходом прений. От женщин не укрылась ни сдержанность таитян, ни молчаливость британцев. Смех постепенно прекратился. И напряженно тревожная, даже какая-то торжественная тишина проплыла над головами этих 30 человеческих существ, которым предстояло жить бок о бок до самой своей смерти на крохотном скалистом островке. Маклеод, прислонившись спиной к корню баньяна, сидел очень прямо, поджав по-портновски ноги. В руках он держал тот самый моток веревки, который был предназначен для казни Мессона. Даже петлю не развязали. Эта еще не просохшая веревка теперь не колыхалась, не скользила, и чуть повыше петли по-прежнему виднелось черное пятнышко, так поразившее Парсела в день суда над Мессоном. Однако смола уже выгорела, посерела. Пламя факелов освещало сверху костистое лицо шотландца, светлые блики играли на его низком лбу, углубляя без того глубокие глазные впадины, подчеркивая линию горбатого носа, походившего сейчас на изогнутое лезвие ножа. А он упорно молчал, прекрасно сознавая положение, которое занял на острове, уверенный в себе, в силе своего красноречия. Он с умыслом, как искусный актер, испытывал терпение зрителей, устремив прямо перед собой взгляд серых глаз, выпрямив и напружив костлявый торс, обтянутый засаленной белой фуфайкой. — А не пора ли начинать? — сухо заметил Парсел. — Подождите минутку, — отозвался Маклеод, торжественно воздевая правую руку. — Я хочу сказать два слова. — Джентльмены, — добавил он, — как будто его обычные уважаемые или матросы не подходило к такому торжественному случаю. — Джентльмены! Пришло время делить индианок. Английские матросы называли индианками всех туземок на островах Тихого океана, вне зависимости от их национальности. Примечание автора. Уж давно идут об этом разговоры. А теперь, джентльмены, пора приступить к делу, потому что хватит нам жить в грехе и разврате, как на борту Блоссома. Не то чтоб я вообще был против греха. Когда человек молод и работает до седьмого пота, оно даже на пользу. Но сейчас мы с вами лежим в дрейфе, у каждого есть свой домик, и разрази меня бог, тут ж без правил не обойтись. Каждому требуется законная половина. А то пойди разберись, чей это младенец родился. Ты его сделал или твой сосед постарался? И кому я завещаю свой домик, если даже не буду знать, мой это сын или приблудный? Он сделал эффектную паузу. 20 лет он плавает по морям, — подумал Парсел, — а до сих пор в нем еще жив шотландский крестьянин. Всего добра у него, 4 доски да крыша на затерянном в океане острове, а он же беспокоится, как бы их передать своему будущему наследнику. Маклеод продолжал, внушительно отчеканивая каждое слово. — Итак, сейчас мы будем делить индианок. И вот что я вам предлагаю. Предположим, что какой-нибудь сукин сын будет недоволен той, что ему досталось, и позарится на ту же самую индианку, что его сосед. Так тут дело должно решаться голосованием. И как решит голосование, так оно и будет. Так оно будет по закону. Возможно, найдется и такой матрос, который скажет, что ветер, мол, для него не попутный. В таком случае я вот что скажу. Закон, сынок. Это закон. Мы с вами здесь белые, и по закону у нас решает ассамблея. Если Мессон предпочел остаться в доке, вместо того, чтобы быть здесь с нами на борту, что ж это его дело? Но закон есть закон даже для Мессона, будь он 3-жды капитан. Ссор заводить здесь не положено. Если найдется такой матрос, что обнажит нож на доброго христианина, дьявол его христианскую душу побери, пускай-ка сначала вспомнит, какой закон мы приняли на утесе после суда над Мессоном. Не зря все-таки здесь веревочка, ясно? Вот и вся, сынки. Может, она чуточку поизносилась, поистерлась, но не забывайте, она крепкая, конопляная, еще сгодится. И будьте спокойны, любого из нас выдержит. Он замолк и, держа веревку в руке, другой рукой приподнял петлю и показал ее сначала сидевшим слева, затем справа, затем вытянул руку перед собой. Так священник воздевает над головами верующих святые дары, призывая поклониться им. Потом он улыбнулся, вернее, щеки его ввалились. отчего еще длиннее стал острый нос, мускулы челюсти явственно проступили под кожей, а тонкие губы сложились в язвительную гримасу. «Уважаемые», — продолжал он, — «если кому-нибудь из парней придет охота взглянуть в последний раз через это окошечко на ясное небо, нет ничего проще, пусть вытащит нож». Положив веревку себе на колени, он все с той же ядовитой усмешкой обвел присутствующих глубоко запавшими и вдруг заблестевшими глазами. Парсел почувствовал, что Беккер толкнул его локтем. Парсел обернулся и наклонился к Беккеру. Беккер шепнул ему на ухо: «Не по душе мне все эти угрозы. По-моему, он что-то затевает». Парсел молча кивнул головой. Толпившиеся позади Ханта таитяне в полголоса перебрасывались отрывистыми фразами. Потом Тетаити вдруг громко спросил женщин: «Что говорит скелет?» Поднявшись с земли на колени, Омаата пояснила: «Говорит, что сейчас будут делить женщин, и того, кто не будет доволен, повесит». «Вечно вешать», — презрительно бросил Тетаити. Таитяне снова заговорили, уже громче, однако Парсел так и не разобрал, о чем у них шла речь.